Затем он сказал мне: «Исповедуйте веру», и я исполнила это. «Исповедуйте любовь», и я исполнила это. «Исповедуйте надежду», и я исполнила это. «Исповедуйте милосердие», и я исполнила это. Не помню точно моих выражений, но, должно быть, они были возвышены, ибо я исторгла рыдания у некоторых монахинь, два молодых священника прослезились, а викарий с удивлением спросил у меня, откуда я взяла молитвы, которые только что произнесла. Я ответил ему из глубины моего сердца. Это мои собственные мысли и чувства. Призываю в свидетели Бога, который внемлет нам всюду и присутствует на этом алтаре. Я христианка, я ни в чем не повинна. И если я совершила какие-нибудь прегрешения, о них знает один Бог, и только Он имеет право потребовать меня к ответу и наказать за них. При этих словах старший викарий грозно взглянул на настоятельницу. Вскоре эта церемония, во время которой хотели оскорбить величие Бога, надругаться над всем святым и подвергнуть осмеянию служителя церкви, пришла к концу. Монахини удалились, и остались лишь настоятельница, я и молодые священники. Старший викарий сел и, вынув полученное им донесение с выдвинутыми против меня обвинениями, прочитал его вслух, задавая мне вопросы по всем содержавшимся в нем пунктам. «Почему вы никогда не исповедуетесь?» — спросил он. «Потому что мне препятствуют в этом». «Почему вы никогда не причащаетесь?» «Потому что мне препятствуют в этом». «Почему вы не присутствуете ни на литургии, ни на других богослужениях?» «Потому что мне препятствуют в этом». Примечание. Литургия — христианское богослужение, во время которого совершается причащение. У католиков — месса, в православной церкви — обедня. Литургия включает чтение отрывков из Библии, песнопения, молитвы и ряд символических действий и процессий, аллегорически изображающих жизнь и смерть Иисуса Христа. С конца XVII века для литургий композиторами создавались законченные циклы песнопений. Настоятельница хотела было вмешаться, но он прервал ее со своей обычной резкостью. «Замолчите, сударыня». «Почему вы выходите по ночам из своей кельи?» «Потому что мне не дают воды. Отняли у меня кувшин и посуду, необходимую для других естественных потребностей». «Почему по ночам слышен шум в вашем коридоре и в вашей келье?» «Это делается для того, чтобы лишить меня покоя». Настоятельница снова хотела заговорить, но он сказал ей во второй раз: «Сударыня, я уже велел вам молчать. Вы ответите тогда, когда я спрошу вас». «Что это за история с монахиней, которую вырвали из ваших рук и нашли лежащей без чувств в коридоре?» «Это результат страха, который внушили ей по отношению ко мне». «Это ваша подруга?» «Нет, сударь». «Вы никогда не входили в ее келью?» «Никогда». «Вы никогда не делали ничего непристойного ни с нею, ни с другими?» «Никогда». «Почему вас связали?» «Не знаю». «Почему ваша келья не запирается?» «Потому что я сломала дверной замок». «Для чего вы сломали его?» «Для того, чтобы открыть дверь и присутствовать на богослужении в день Вознесения Господня». «Значит, в этот день вы появлялись в церкви?» «Да, сударь». «Сударь, это неправда», — вмешалась настоятельница. «Вся община удостоверит», — перебила я ее, — «что дверь на хоры была заперта, что монахини нашли меня лежащей на полу у этой двери, и что вы приказали им топтать меня ногами, причем некоторые сделали это. Но я прощаю их. Прощаю и вас, сударыня, хотя вы и отдали такое приказание. Я пришла сюда не обвинять.